24 декабря состоялось юбилейное заседание в честь 70-летия со дня основания Центрального телеграфного агентства Кореи. В нем приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам и работники, журналисты, редакторы и ветераны труда органов печати и информации, а также участвовали члены делегации информационного агентства Кореи в Японии Чо Сон Тунг Син, находящийся с визитом на социалистической родине, для участия в торжествах в честь 70-летия основания Центрального телеграфного агентства Кореи. Ким Гинам передал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес журналистов, переводчиков, служащих и руководящих работников Центрального телеграфного агентства Кореи. В письменном поздравлении отмечается, что Центральное телеграфное агентство Кореи является единственным официальным представителем нашей партии и государства, которое основалось, укреплялось и развивалось под мудрым руководством великих исполинов, выходцев из гор Пикту, а также оно представляет собой мощное информационное учреждение, стоящее в аванпосте партийно-идеологического фронта для осуществления дела преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимчинеризма, под мудрым руководством великих исполинов, выходцев из гор Пекту и в окружении их теплой заботой. За прошлые 70 лет после своего основания Центральное телеграфное агентство Кореи вписало лишь свою историю развития, авианую верностью и внесло большой вклад в осуществление чеченского революционного дела, последовательно притворяя в жизнь оригинальную партийную мысль и курс на информацию. На заседании с докладом выступил директор Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Чанган.